Женщины голосили, словом, кутерьма. Я велел Нелли выключить проигрыватель, а Донне Пипе пришлось оказывать помощь старухе, которой стало плохо. Бедняга! Как она извивалась! «А что с Доном Пипа?» — спросил Русита, жаждавший крови. «Старик просто чудо!» — сказал Пушок. Я, как увидел его бездыханным на каменных плитах, подумал: «Все, теперь я остался без отца». Паренек побежал вызывать скорую помощь, а мы стали стаскивать со старика рубаху, посмотреть, дышит ли он еще. А он, как только открыл глаза, сразу же полез в карман проверить, не сперли ли у него бумажник. Уж он такой, наш старик. Потом пожаловался, что у него болит спина, но ничего страшного не было. По-моему, он был не прочь продолжить попойку. Помнишь, старуха, как мы тебя притащили, чтобы ты посмотрела, что с ним ничего не приключилось? Куда там? Вместо того, чтобы успокоиться, она еще сильнее ударилась в слезы. «Значит, впечатлительная», — сказала Неллина мать. «Однажды в моем доме...» Словом, когда прикатила скорая, старик уже сидел на земле, и все мы хохотали, точно сумасшедшие. Жаль только, что два фельдшера со скорой ни за что не захотели оставить его дома. Словом, беднягу увезли. Но зато я воспользовался тем, что какой-то тип попросил меня подписать не знаю какую там бумажку. За это мне посмотрели ухо, которое иногда закладывает. «Потрясающе!» — повторил Русита. «Надо же, какая жалость! Как раз в этот день у меня была тренировка». Другой приятель в огромном твердом воротничке вдруг вскочил. «Смотрите, кто идет? Ребята! Потрясающе!» Торжественные, с напомаженными волосами, в безупречных клетчатых костюмах, банда-неонисты из джаза Острубала Крессиди прокладывали себе дорогу между шумными столиками. Следом за джазистами вошел молодой человек в жемчужно-сером костюме и черной рубашке. В его кремовом галстуке красовалась булавка с эмблемой футбольного клуба. «Мой брат», — сказал Пушок. Хотя ни для кого не была секретом эта важная подробность. «Видите, пришел сделать мне сюрприз». Известный исполнитель Умберто Роланд подошел к столику и жаром пожал руки всем, кроме своей матери. «Ну, брат, феноменально», — сказал Пушок. «А на радио тебя кто подменил?» «Придумал, будто у меня болят зубы», — ответил Умберто Роланд. «Иначе эти типы вычли бы у меня денежки. Вот ребята из оркестра тоже захотели проводить вас». Роберто угрюмо придвинул еще один столик и поставил 4 стула. Артист заказал черный кофе с сахаром, а оркестранты предпочли пиво. Паула и Рауль вошли в кафе со стороны Флориды и усели за столиком у окна. Паула едва взглянула на посетителей. Рауль же стал отгадывать, кто из этой толпы потных портеньо отправится с ним в морское путешествие. «Не лежи у меня в кармане приглашение, я бы подумал, что это шутка одного из моих приятелей», — сказал Рауль. «Правда невероятно? Как, по-твоему?» «По-моему, сейчас просто невероятно жарко», — ответила Паула. «Но, думаю, игра стоит свеч». Рауль развернул кремовый листок бумаги и торжественно провозгласил: «В 18 часов в этом баре. За багажом приедут на дом утром. Просьба являться без провожатых. Все прочее обеспечивает организационное ведомство». «Странная лотерея. Почему именно в этом кафе, скажи на милость?» «Я уже попыталась разобраться во всей этой истории», — сказала Паула, «но поняла только, что ты выиграл в лотерею и взял меня с собой, навсегда лишив возможности попасть в «Кто есть кто» в Аргентине». «Напротив, это загадочное путешествие придаст тебе еще больше веса. Скажешь, что ты нуждалась в творческом уединении, что работала над монографией о Дилане Томасе, который моден сейчас в литературных кафе. А вот я считаю, что прелесть всякого безумия как раз в том, что оно плохо кончается». «Да, порой это действительно прелестно», — сказала Паула.